так же, как вечер, когда он пришел от сказительницы к горшкам на очаге старика, запомнился кнехту другой час, час между ночью и утром, когда через 2 часа после полуночи учитель разбудил его и вышел с ним в глубоком мраке из хижины, чтобы показать ему последний восход уменьшающегося серпа луны. Они долго, учитель молча и неподвижно, мальчик, недоспавший и потому зябнувший, немного боязливо, ждали на просторном выступе плоской скалы среди лесистых холмов, пока на заранее указанном учителем месте и в заранее описанных им облике и наклоне не появилась тонкая луна, нежная и изогнутая полоска. Испуганно и очарованно смотрел кнехт на медленно поднимавшееся светило. Среди облачной темени оно тихо плыло в ясном островке неба. «Скоро она изменит свой облик и снова набухнет. Тогда наступит время сеять гречиху», — сказал заклинатель, считая по пальцам дни. Затем он опять погрузился в прежнее молчание. Словно бы оставшись один, сидел кнехт на блестевшем от росы камне и дрожал от холода. Из глубины леса доносился протяжный крик совы. Долго размышлял о чем-то старик, затем поднялся, положил руку на волосы кнехта и тихо, как бы сквозь сон, сказал: «Когда я умру, мой дух полетит на луну. Ты тогда будешь мужчиной, и у тебя будет жена. Моя дочь Ада будет твоей женой. Когда у нее родится сын от тебя, мой дух вернется и вселится в вашего сына, и ты назовешь его Туру, как зовут меня». Удивленно слушал ученик, не осмеливаясь сказать ни слова. Тонкий серебряный серп поднялся и был уже наполовину проглочен облаками. Удивительно было для юноши ощущение множества связей и сплетений, повторений и пересечений вещей и событий. Удивительно было ему сознавать себя и зрителем, и действующим лицом перед этим чужим ночным небом, где над бесконечными лесами и холмами появился точно, как предсказал учитель, острый тонкий серп. Удивительным, окутанным тысячами тайн, показался кнехту его учитель. Он, думавший о собственной смерти, он, чей дух побывает на луне и, вернувшись оттуда, вселится в человека, которому суждено оказаться сыном кнехта и носить имя бывшего учителя.